Глава 45. Мое тело деревенеет, когда я слышу за дверью неторопливые шаги. Они становятся такими отчетливыми, что сомнений нет, идут именно к нам. Я отстраняюсь от Андрея и учащенно дышу, словно после многокилометрового марафона. Служебное помещение освещается тонкой полоской света. Андрей кивает мне в знак того, что все нормально. Свои. Я выдыхаю и стою, прижавшись к стене, пытаясь понять, о чем разговаривает мой муж с невысоким, но коренастым мужчиной. «Андрей Вячеславович, нужно возвращаться!» Муратов бросает взгляд на наручные часы. Мы недолго были вместе, не больше 10 минут. Но его и правда заждались в зале. «Есть новости, Коля?» Фирсов спрашивал про вас у Звягинцева. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь унять зашкаливающий пульс. Меня преследует неприятное ощущение того, что этот вечер пройдет не по плану. Хаотичными движениями ищу в сумочке телефон и набираю сообщение Евгения. Она отвечает тут же, словно все это время держала мобильный в руках. Илюша выкупан, накормлен и сладко спит. Я прошу прощения у няни и сообщаю, что немного задержусь. Она, конечно же, не против, но на всякий случай в конце сообщения желает удачи. «Наташу он отшил, не стала разговаривать даже», — произносит Коля. «Не знаю, есть ли резон толкать ее еще». Мужчины избавляют тон, и я перестаю слышать разговор вовсе. Кажется, речь идет обо мне. Андрей тяжело решается, но Николай его упрашивает и лично гарантирует мою безопасность. Он обещает, что ни один волосок не упадет с моей головы. «Хорошо», — рычит Муратов, меря шагами комнату. «Хорошо, попробуем». Он быстро выходит за дверь и направляется в зал, даже не взглянув на меня. Ему сложно, но и мне не легче. Основные события еще только начинаются, а я уже жажду их окончания. Желательно с благоприятным исходом, при котором мы оба вернемся домой к сыну. Если, не дай бог, с Андреем что-то случится, то вдову с многомиллионным состоянием и прибыльным бизнесом тоже не оставят в живых. Все конкуренты, товарищи и компаньоны – словно коршуны слетятся на слабую беззащитную добычу. Особенно такие, как Фирсов. В этот вечер нам придется очень сильно постараться, чтобы его ликвидировать. Это противоречит всем моим жизненным установкам, потому что я по-прежнему считаю убийство страшным грехом. Но если не мы, то нас. Этим законом я заранее оправдываю все свои будущие действия. Я получаю от Николая несколько коротких инструкций. Запомнить их в такой стрессовой обстановке сложно. Но я пытаюсь и беззвучно повторяю губами все, что он говорит. Атмосфера в зале расслабленная и дружеская. С минуты на минуту объявят сумму пожертвований для детей-инвалидов. Иногда мне кажется, что благотворительный вечер — это не о помощи, не о сострадании. И вовсе не о жалости. Это всего лишь прекрасный повод покрасоваться очаровательной спутницей и тугим кошельком. Выровняв спину и гордо вскинув голову, прохожу мимо Романа, который разговаривает в компании мужчин. Они хохочут и ведут себя раскованно. А я посылаю им смущенную улыбку и заказываю себе выпить у барной стойки. «Давно у вас не было видно», произносит Роман минутой спустя. Он быстро покинул компанию и подошел ко мне. Видимо, я не на шутку его заинтересовала. Интересно, чем? Сегодня я как никогда выгляжу непримечательно и просто. Все потому, что мой основной гардероб остался в особняке, который мы спешно покинули. «Встретила старую знакомую», вру ему. В зале достаточно много людей. Потеряться проще простого, поэтому врать мне не страшно. Роман не стесняясь, рассматривает меня похотливым взглядом и наверняка прикидывает, как я буду смотреться в его постели. Внутренне содрогаюсь от этого взгляда, но внешне лишь выдавливаю из себя открытую улыбку. «Я уж подумал, что вы уехали домой!» «Нет!» Неискренне смеюсь. «Мне ведь тоже интересно узнать, сколько денег получат несчастные дети. Вы тоже жертвовали сумму?» «Конечно!» Горделиво отвечает Роман. «Причем немалую!» Ведущий выходит на сцену и начинает озвучивать итоговые суммы пожертвований, не забывая при этом выделять тех, кто особенно расщедрился. Я пригубляю шампанское и понимаю, что пора переходить к более активным действиям. Так мы условились с Николаем. Фирсов налегает на алкоголь. Не знаю, какой по счету бокал с виски он опрокидывает, но его лицо побагровело, а в глазах появился хищный блеск. «Останетесь на фуршет?» — спрашивает меня. «Вряд ли. Мне еще машину нужно в автосервис отвезти». «Что-то случилось?» «Да, всю дорогу глох двигатель», — пожимаю плечами. «С трудом сюда добралась». «Я могу попросить ребят, чтобы посмотрели, если, конечно, позволите». Я боюсь, что Роман попросит ключи и просто передаст их своим ребятам. Но он неожиданно молча следует за мной. Нам нужно всего лишь выйти на задний двор, а дальше сработают профессионалы. Моя помощь больше не понадобится. Мы вновь идем по длинному узкому коридору. Роман придерживает меня за талию. Два амбала следуют немного позади. Фирсов вдруг останавливается и вжимает меня в стену. Резкий запах алкоголя и приторного парфюма вбивается в ноздри и вызывает тошноту. «Тебе 18-то есть, Наденька?» — спрашивает меня. «Есть», — отвечаю, заикаясь. «Выглядишь гораздо младше», — шепчет на ухо. Горло окольцовывает тугой спазм, потому что мне неприятно его касание, избитое, приправленное алкоголем, дыхание, которое опаляет висок, щеки и шею. Никогда больше не позволю ни одному мужчине, кроме Андрея, меня коснуться. После таких событий на теле ощущается грязь, которая вызывает одно единственное желание – поскорее принять душ. «Возможно, потому что я не успела накраситься», – отвечаю Роману. «Не оправдывайся, малышка. Так даже лучше, что выглядишь ты младше. Меня возбуждают совсем девочки». Так вот, чем я его увлекла. Педофильские наклонности Романа заставляют меня убедиться в том, что жалеть о его смерти я ни капли не буду. Пока он шепчет мне на ухо похабные слова, я думаю о том, как бы поскорее выбраться на свежий воздух. Будет неправдоподобно, если я выблюю ему на рубашку прямо сейчас. «Моя машина!» Упираю ладони в грудь Фирсову. «Вы обещали ее починить!» Роман кривит раскрасневшееся от возбуждения лицо и коротко кивает. К счастью, мы вновь продолжаем дорогу на задний двор, где стоит якобы моя машина. Пугает то, что Роман вооружен. Я чувствовала оружие в кобуре у него под пиджаком, а у меня даже ключей от автомобиля нет. Один из амбалов обходит нас и толкает дверь вперед. Ребята Муратова не станут сразу же стрелять. Это слишком рискованно. Ватными ногами я следую на выход. Легкий прохладный ветер обдувает лицо, а в голову лезут самые безумные мысли. Что, если у Андрея не получится? Вдруг никто не спасет меня из лап Фирсова? «Где твоя машина?» — спрашивает с раздражением в голосе Роман. «Вот он! Красный X5!» — указываю пальцем. Шаркая балетками по асфальту, направляюсь к автомобилям, выстроенным в ряд. В этот момент происходит то, что заставляет меня вскрикнуть от ужаса. Я вновь вижу смерть настолько близко. Пуля попадает четко в лоб одного из амбалов, и его лицо застывает в гримасе ужаса. Он падает на землю, прямо мне под ноги, после чего начинаются активные действия. Вокруг Фирсова группируется плотное кольцо из охраны, в которое он захватывает и меня. Роману не до нежностей. Он грубо хватает меня под руку и тянет за собой. Отборный мат, выстрелы, потасовка. Возможно, скоро сюда вызовут полицию, поэтому долго задерживаться здесь нельзя. Совсем не удивительно, что Фирсов был готов к такому варианту событий. Наверное, когда ведешь подобный образ жизни, нужно быть готовым ко всему. Выстрелы оглушают. Я закрываю глаза и шепотом молюсь. Молюсь и тогда, когда кто-то силой опускает меня на пол и вдавливает в землю, а чуть позже усаживает в машину, хлопает дверью и заводит двигатель. Я медленно открываю веки, потому что больше всего на свете боюсь того, что окажусь не там, где нужно, по другую сторону баррикад. Но нет. На водительском месте сидит Николай, а сзади, сверкая черными как ночь глазами, оказывается мой муж, который крепко прижимает оружие к виску Фирсова. Взгляд противника дикий и разъяренный, веко подпито, а из носа стекает тонкая струйка крови. «Мне показалось, что безопаснее держать тебя рядом, маленькая», — произносит Муратов, когда мы срываемся с места.